это все дотянуть. Король и веды в пенсу и мистерию. Porque да, мой сеньор Ливерно, я с нами хилядно. И не се разолвите, что tenemos pendiente una cita más con Sergio Tatumba. Nos veremos pronto, Don Nicanor.